Восьмое. Оторванные от жизни широких слоев населения и зарождающихся национальных самосознаний, внутренно ослабленный и разделяемый ростом папской идеи, высший культурный слой империи, партия имперского единства, не в силах был предотвратить распад наследия Карла. После неудачной попытки удержать целость монархии хитроумным актом 817 года и долгой междоусобной борьбы, дело имперской идеи было проиграно. По Верденскому договору 843 год франкская держава распалась на королевство Лотаря, в котором почва для национального единства существовала лишь в Италии, на государство Франции, начинавшее свою национальную жизнь, и насильное племенным сознанием, но примитивное по формам своего политического и общественного быта, королевство немецких каролингов. Именно благодаря примитивности своей культуры, неразрушенной силе племенных соединений, возродившей племенные герцогства, более длительному сохранению свободного мелкого и среднего землевладения, а, следовательно, и ополчение, Германия могла до известной степени повторить пройденный державою Карла путь. В ней тому или иному мощному племенному единству Саксонии, Франконии, Швабии доступно еще было объединение немецких племен и создание второй средневековой империи. На западе и юге культурное развитие уже переросло обветшавшие традиции, в распаде общества созидая новые формы жизни. В государстве Карла Лысого 840-847 и его преемников, каролингов и капетингов, ускоряющееся разложение правящей среды сопровождается разложением государства и общества, чем на время восстанавливается утраченное общение культурно разошедшихся слоев. Карл Лысый, сын Людовика Благочестивого, король Западно-Франкского королевства будущей Франции, император с 876 года. Капетинги, французская королевская династия, 987-1328, основатель Гуго Капет, важнейшие представители Филипп II Август, Людовик IX Святой, Филипп IV Красивый. Обусловившее недолгий успех централизующей работы внешнее соединение государственных и частно-правовых начал нарушилось и в идеальной, и в материальной сферах их проявления, и неосознанная тяга к единству, не осуществившемуся в политическом строительстве, не обнаружилась и в социально-экономической жизни. Крупные поместья, иммунитетные и бенефициальные территории вбирают в себя, размножаясь и расширяясь, свободное крестьянство и разбивают общество на ряд аналогичных по строению мирков. Каждый из этих мирков стремится жить своей жизнью, хозяйственной и государственной, распадаясь на более мелкие или поглощаемый более крупным. Поместье становится центром осмоса государственных и частно-правовых начал. В нем происходит органическое соединение отношений господина к несвободному. Класс несвободных понемногу сглаживает различия между рабом и крепостным, патрона к клиенту и государя к подданному. Оно делается питомником новой государственности. Междуусобные войны, набеги норманнов и сменивших их с начала X века венгров, при слабости центральной власти и невозможности для нее предвидеть район нападения и вовремя поспеть навстречу врагу, ведут к росту феодальных войск и превращают поместье в военное государство, его владельца в воина. На недоступных скалах, на островках рек и среди болот поднимаются укрепления, опорные пункты для обороны и убежища для окрестного населения. С XI века они становятся замками. Города и аббатства возобновляют свои старые стены или строят новые. Весь быт и все воспитание поместных владетелей, графов, епископов, аббатов, баронов, костеланов принимают воинский характер. Идеалом эпохи делается сильный и ловкий боец. Сравнительно мирный рост поместья или группы их путем браков, мены, покупок и подчинения местного сельского населения экономическими средствами дополняется завоевательную политикой. Внутри поместья происходило рождающее новую государственность, слияние государственных и частно-правовых начал. Связь поместья с государством все более определялась частно-правовыми, личными узами. Этот процесс отражен Керсийским капитулярием 877 год, признавшим наследственность бенефициев и превращением бенефиция в феод. Феод, как владение, обусловленное личную связью собственника с владельцем, и закрепляемое феодальным договором и внешними его символами, инвеститурой и комендацией, постепенно вытесняет начало чисто государственного подчинения из сферы взаимных отношений феодов и отношений феода к королю и распространяется на все стороны жизни. Инвеститура — акт введения феодалом своего вассала во владение землей, духовная инвеститура, утверждение епископа, аббата в духовном сане. Комендация в период раннего средневековья в Западной Европе, так называемый акт перехода под покровительство более богатого и сильного, оформлял отношения вассалитета внутри феодального класса, а еще чаще личную зависимость крестьянина от феодала. Как феод рассматривается должность графа, владение площадкою или частью площадки в замке, право на денежные вознаграждения или доход с доли хозяйства, на половину пчел в данном лесу. Феодом повар называет свою кухню, мельник — мельницу. Одним словом, феодализируются все отношения как частно-правовые и хозяйственные, так и публично-правовые. Но различие обеих сфер не теряется. Феод — не чисто частно-правовое понятие. За верность вместе с землей уступаются публичные права, а это и самой личной связи придает публичный характер. Государственное не исчезает и не поглощается личным, а только сливаясь с ним, рассеивается. Государственная власть распределяется между многими, сохраняя свое единство в начале личной связи. И чувство государственного позволяет сохранить грань между властвующими, земельной и военной аристократией, с которой сливается духовенство, и властвуемыми подданными. В феодальном миросозерцании живет идея государственности. Феодальный мир не может помыслить себя без короля. На место последнего королинга избирают Гугона Капета, 987 год. Никто не оспаривает теоретической неограниченности королевской власти, поддержанной авторитетом церкви и традицией. «Все, что установила власть преславных королей, — говорит Аббон Флюрийский, — должно быть прочным и неоспоримым, как бы ни выражалась их воля в словах или в действиях. поэтому противящийся королевским повелениям доказывает, что он не любит и не боится короля. Даже превосходящие других сеньоров силою своего оружия, любовью к общему миру и щедростью герцоги Аквитании признают суверенитет слабого Капетинга. А стремление к независимости сказывается в склонности герцогов Гаскони и Британи называть свои владения королевством, регнум, державой. Только благодаря государственному моменту в феодальных отношениях возможны такие явления, как герцогство Нормандское. Королевство распадалось на крупные фьефы герцогов и графов, герцогство и графство — на баронии, баронии — на замковые округа. Феодальное понимание города вело к появлению в нем ряда соперничающих друг с другом властей. Основное движение создавало излучающиеся от короля более или менее длинные ряды феодальных владельцев в иерархическом порядке понижения совокупности их прав и земель, но ряды друг с другом не связанные. И таким же излучающим феодальную государственность центром становился всякий маломальски значительный член феодального ряда. Общество строилось вертикально или лучеобразно. Оно стремилось к распадению на аналогичные друг другу иерархии, пересекавшиеся в общих центрах. Но это только тенденция развития, бесконечно менее ясная в действительности, чем в осмыслении теоретиков феодализма, юристов. Стройность системы нарушается множественностью сеньоров у вассала, взаимопереплетением феодальных рядов и связью арьер-вассалов не только со своим сеньором, но и с его сюзереном. И то, и другое лежит в природе феодальных отношений, открывая возможность, особенно второе, создания сильной относительно центральной власти, подобной власти нормандских владетельных родов. Основа феодального строя — верность, получающая конкретное выражение в договоре, а по существу своему соединенная с некоторой идеей определенного обычая, определенной формы отношений и личной связи двух индивидуумов. Но понятие связи и верности шире понятия феодальной верности. Взаимная верность соединяет в гильдии или компании купцов. Она же создает религиозные братства, союзы взаимопомощи и клятвенные сообщества, заговоры. В пестром по составу и происхождению, но объединяемом общими условиями быта городском населении. Верность сплачивает крестьян одного помещика для общей защиты своих прав и своего положения, иногда, как в XI веке в Нормандии, создает сообщество, тайные сходы крестьян разных сел и приводит их к мятежу. Отношения верности и связи вырастают на почве естественного бытового единства, превращая поместье в одно целое, включающее и помещика, и крестьян, или пробивая узкие рамки феодального мирка. В последнем случае находит себе выражение в реальном единстве параллельность строения всех поместий государств. И как не обособлены друг от друга феодалы, все же они, выполняя свой феодальный долг, съезжаются для суда и совета ко двору своего сеньора совместно в определяемых договором границах оружием служат ему. А все это не может не нарушать лучеобразного строения общества и сближает феодальный мир с феодализирующейся церковью, в которой сильнее дух организации, крепче корпоративные связи и действеннее объединяющие моменты, столь ярко сказывающиеся в монашестве. Церкви удается устраивать собрания мира, вовлекать феодалов в договоры мира и союзы для охраны его. Она ставит мир и перемирие, в широком смысле охраны порядка, под защиту Бога, как Pax Dei или Treuge Dei, мир Бога. Она успешно стремится к христианизации рыцарства. С X века таинством посвящения в рыцари, закрепляя свободно создающееся соединение, указывая рыцарству на его идеалы, защиту веры, церкви, обиженных и сирых. Иерархизующая тенденция феодальной жизни возведена на степень теории и системы юристами XIII века. Тенденция союзности не ускользнула от внимания современников. Проповедникам ясно горизонтальное деление общества как целого, хотя и распадающегося на господ и хамов. Они указывают сервам на слова апостола, приказавшего рабам повиноваться своему господину. Бог установил на земле королей, герцогов и других людей, которым повелел повелевать прочими. Они поставлены Богом, дабы малые зависели от сильных. Богом определено и положение духовенства, и по существу то же самое осознание общества как целого сквозит в презрительном отношении феодалов к Вилану, скоро главному объекту литературной сатиры, и в крестьянских мятежах. То или иное сочетание двух указанных тенденций чрезвычайно показательно для всего строя данного общества и государства. В Германии иерархизующая тенденция, менее сильная и позднее, чем во Франции проявившаяся, наталкивается на первобытную крепость племен, и только последовательно растратив племенные силы в попытках создать империю, Германия в XIII веке подходит к состоянию, пережитому Францией в X-XI веках. В Италии тот же иерархизующий процесс в самом начале своего развития сталкивается с более сильным, чем в государстве Капетингов, ассоциативным началом. Компании купцов и рост городов Венеции, Писы, Генуи, Амальфи, Гаэты, Неаполя, Бари, позже Милана, Лукки, Флоренции. Значение городской жизни как бытового единства, города как административного и церковного центра значительной области, сельские коммуны, ассоциативные традиции и навыки вообще кладут предел росту и глубокому проникновению в жизнь чисто феодальных процессов. Напротив, во Франции в большей уравновешенности раскрывают себя обе феодальные тенденции, ранее приводя ее к созданию новой государственности. Феодальный строй держится моральным началом верности, включающим в себя и понятие государственности, и понятие закрепляемого договором обычая. Но договор при сложности и запутанности феодальных связей, при недостаточном выражении в нем развивающегося обычая, сам по себе является источником постоянных его нарушений. Жизнь не стоит, а меняется. И меняется очень быстро, хотя и в привычных рамках. Выдвинувшая в свое время создателей империи масса, не утратила своей необузданной энергии, и только напряжение всех сил могло обеспечить жизнь и место среди междоусобиц и вражеских набегов. Феодальное общество — военное общество. Даже женщины, не хуже мужчин, умеют защитить замок и выколотить подати с крестьян. Они также легко и свободно меняют мужей, как мужья жен. Защита и расширение своего домена, выколачивание доходов, войны, набеги и охота наполняют жизнь феодала, являясь оборотной стороной его деятельности как защитника страны. Феодалу скучно без битв. Если нет войны, по обоюдному согласию устраивают битву ради битвы, зародыш будущего турнира. Сильные бароны и мелкие рыцари одинаково не брезгуют грабежом. Кажется, что феодал не хочет знать никаких преград и никаких обычаев, влекомый примитивную страстью борьбы, разрушения и насилий. Однако в беспорядочной деятельности его обнаруживается некоторая последовательность, некоторая система. Войны, захваты, покупки и браки увеличивают его домен. Граф Блуаский, Эвод II, 995-1037, бросается во все войны и схватки своей эпохи. Но им руководит не одна жажда битв и приключений. Он увеличивает свое графство, мечтает об итальянской короне и падает на поле сражения, протягивая руку к императорской. Какой-нибудь кастеллан живет грабежом на большой дороге. Но такой же бандит, Роберт Гвискар, и долго промышлявший лишь воровством да грабежами его брат Рожер, сыновья графа Танкреда Отвильского, создают мощное нормандское королевство в Италии. Крупные сеньоры сохраняют идею государственного единства их домена. Герцоги Нормандии собирают в своих руках крупнейшие графства и, удержав власть над арьер-вассалами и высшую юстицию, подчиняют себе и светских, и духовных феодалов. В борьбе и разрушении обнаруживают себя созидательные силы. Попирая все обычаи, все нравственные и религиозные нормы, феодал не теряет веры в них, в себе и в других пробуждает он сознание их значения. Второй Цезарь, граф Анжуйский Фульк, 987-1040, жестокий и жадный, приказывает влечь себя нагим и бичевать на улицах Иерусалима. «Господи, сжалься над предателем!» Вопреки божеским и человеческим законам вводит барон новые поборы, дурные обычаи, но все-таки обычаи. В нем живет какая-то смутная идея порядка, построенного на моральном начале. Он сознает какую-то ценность, выражаемой в символических обрядах и скрепляемой клятвою личной связи, какие-то объективные, общеобязательные нормы. С этой двойственностью психики, борьбою с ней элементарных инстинктов властвования и насилия, с формально воспринимаемыми идеальными мотивами, объясняется и слабость, и сила первых капетингов, поддержанных церковью. Феодальные короли, они слабее многих своих вассалов, но они стараются поддержать внешний блеск власти и выказывают высокое представление о короле, покровителе церкви, защитнике страны, охранителе правосудия и порядка, заступнике сирых. Реальное политическое единство все слабеет, и всякий феодальный мирок стремится к замкнутой, самодавлеющей жизни. Но сознание общей связи не теряется, а напротив крепнет на почве феодальных отношений и феодального общения. Войны, набеги, поездки вассалов ко двору сюзерена, паломничество в пределах Франции и за ее пределами не позволяют феодалу сидеть на месте. Изгнанники, лишние сыновья — их много в феодальных семьях, которых не удается пристроить в клир, сами куют свое счастье. Отличительные черты ранней феодальной знати — ее бродяжнические инстинкты, страсть к приключениям, авантюризм. Французские рыцари волна за волной устремляются в Испанию побиться с язычниками за веру или устроить свою судьбу. Паломники в святую землю оседают в Италии. Со всех концов Франции стекаются рыцари на зов Вильгельма-завоевателя. Норманны, едва укрепившись в Италии, уже рвутся в пределы Византийской империи. И весь этот, выливающийся за пределы переполняемый и волнуемый им Франции мир, несет в новые земли свою неистощимую энергию и организующее жизнь начало. Те же творческие силы движут низы общества. Теоретически крепкий земле и подчиненный произволу господина, а фактически охраняемый, хоть дурным, но все же обычаем серф, лично свободный вилан, совершают в тиши поместья незаметную, но плодотворную работу. Гости или пришлицы, пополняемые теми же виланами и сервами класс, медленно передвигаются с места на место, врубаются в леса, подымают новь и, наскучив оседлостью, идут дальше. Часть их, привыкнув к земле, прельщенные привилегиями или просто задержанные сеньором, оседает и превращается в сервов или виланов, в сельского жителя. Сервы и виланы уходят от господина на оброк в город или бегут и без следа пропадают в феодальном мире. Но движется не только знать, не только крестьянство. Епископы визитируют свои диоцезы, клирики направляются к своему епископу или в Рим, монахи уходят от мира, полагая ему дорогу. Больные ищут исцеления, переходя от святыни к святыне. Преступники и грешники примыкают к толпе паломников, выполняя возложенную на них эпитемию. Ученики перебираются из школы в школу. Вечно меняются границы больших и малых государств, увеличиваясь или уменьшаясь в борьбе или мирном стяжании. Меняются и центры их, перемещаясь из города в город, из замка в замок. Вся подвижность феодального мира сказывается в первом крестовом походе, увлекшем и рыцарей, и графов, и итальянские, и, несколько позже, южно-французские города, и крестьянство, и бродяг без роду и племени. Подвижность феодального общества обусловливает непрочность, текучесть феодальных образований, но она же не позволяет преувеличивать обособленность феодальных мирков и слабость объединяющих моментов. Общество чувствует себя некоторым целым, смутно сознает свое политическое единство. А церковь, несмотря на омерщение и феодализацию, на зависимость клира от крупных феодалов, на феодальные династии епископов и не менее феодальные нравы, не утратила самосознания. Епископ Орлеанский Арнульф обличал чудовищ, в X веке сидевших на папском престоле. Но и он, признавая единство церкви, не решался отвергнуть верховную юрисдикцию пап. И он стоял на почве лжей Сидора. Рядом с ним действовали такие сторонники папской идеи, как Фульберт Шартрский, 1007-1029. Вновь создававшиеся монастыри строгого устава высвобождались от подчинения местному епископату, непосредственно связывая себя с Римом. А Рим устами самых ничтожных своих пап неутомимо повторял заявления о своих правах и своем верховенстве. но за выступлениями предтечей галиканства уже скрывается сознание французскую церковью своего единства и государственной особенности. Хранительница религиозно-нравственного начала, она умеряет феодальные распри, и, покровительствуемая капетингами, поддерживает и укрепляет их власть, пролагает ей путь в самые отдаленные и самые независимые фьефы. Вместе с королевской властью, и более реально, чем королевская власть, церковь воплощает идею зарождающегося национального единства. Конечно, образ Франс-Дюк еще смутен. Франс-Дюк, нежная Франция. В песне о Роланде не найти определенных указаний на границе королевств. Диалектически страна повторяет феодальное дробление. Язык распадается на множество наречий. Но резко отличающиеся друг от друга диалекты севера и юга сближаются не только общую романскую почву, а и постепенностью переходов от одного к другому. Национальные чувства обособляют, объединяя норманно-французов, бретонцев, группы южан, но общенациональное и общегосударственное единство слабым светом уже озаряет волнующиеся очертания будущей Франции. Для судеб Франции важно не столько слабое еще общенациональное чувство, сколько зарождение в ней государственного единства на вспаханной феодализмом почве. Национальное чувство сильнее в Италии. Здесь уже при Иоанне IX Римский собор видит в короновании императором Арнульфа варварское миропомазание путем похищения. В начале X века автор панегирика Беренгару дает почувствовать национальный смысл деятельности своего героя, а господство немцев вызывает гневные возгласы: «Горе тебе, Рим! Сколько народов угнетает и топчет тебя! Король саксов тебя покорил, меч поразил твой народ, и сила твоя уничтожена. Их мешки наполнены твоим золотом, твоим серебром. Прежде ты была матерью, теперь стала дочерью. То, чем владела ты, утрачено. На вершине твоего могущества торжествовала ты над народами, повергла в прах мир и раздавила земных царей. Теперь ты под властью саксов. Горе тебе, город льва! Уже давно ты взят, но ныне король саксов осудил тебя на забвение». Для образованных людей сама имперская идея связывалась с великим прошлым Рима и античными традициями, воспринималась национально. Но если национальное итальянское чувство было и сильное, формы его выражения были безжизненными и немощными. Экономическое развитие включало Италию в средиземноморский торговый организм, пронизывало торговыми путями и, внутренне ее разделяя, соединяло отдельные центры с Востоком, Африкой, Испанией, Францией, преимущественно Южной, и Германией. Торговля, выделяя класс крупных купцов, связывала свои опорные пункты и центры, ограничивающегося узким местным рынком ремесла, с чужеземными странами. Возникавший город замыкался в своем округе и препятствовал общеитальянскому единству столько же, сколько владения греков, норманнов и папское государство. Из развившихся местных единств трудно было вырасти общему, а боровшиеся за объединение Италии силы уравновешивали и взаимно ослабляли друг друга. Кроме того, идея национального единства слишком была сплетена с античными традициями и горделивыми воспоминаниями о великом прошлом Рима. Она, естественно, выливалась в форму имперской идеи, привлекавшей в Италию германских императоров и порождавшей итальянское движение в пользу империи, важнейшим представителем которого является Лиутпранд Кремонский. Богатые культурные наследия античности, греческие, норманно-французские и арабские влияния извне ложились на сознание, бессильное еще слить их в новое целое, творчески его переработать, и потому воспринимавшее их внешне, то есть бесплодно. А этим ослаблялись творческие силы развития, с такой энергией созидавшие новую Францию.